Эпилог. Мощнейшая стена длиной 540 метров, украшенная шестью круглыми башнями, намертво перекрывала перевал каменных гоблов. Ланир суетился у казармы, представляющей собой небольшую четырехугольную крепость, и пытался найти последние недоделки в построенном. С большим любопытством наблюдал за окрестностями командор ордена Длани Создателя Синар. «Да...» Именно этот гад стал смотрящим от церкви в новоявленном графстве, да еще и прецепторию построил на моих землях. Это было одним из условий моего соглашения с церковью. Теперь коротать время анархистам будут помогать 5 десятков рыцарей ордена. А если учитывать оруженосцев и сержантов, так получится 2 сотни народу. Я не говорю уж о конюхах и прочей обслуге. И всех кормить должен я. Ничего, Синар, ничего. Вот когда Карит вернется из резиденции наместника-создателя епископом, тогда я все же смогу дать тебе по наглой морде. Поучу, так сказать, правилам вежливости в отношении попаданцев. «Граф», — обратился ко мне подъехавший Райн, — «все готово». «Так начинайте, конетабль», — усмехнулся я. Райн дал отмашку, и под рев горнов над стенами начали взвиваться стяги графства Артуа. На лазаревом фоне весьма симпатично смотрелись 9 башен. Да, герб не полностью соответствует тому, что я помнил из Дриона, но и так пойдет. Кстати, ворот в стене нет. Незачем облегчать всяким тварям штурм этого укрепрайона. А вампиры свободно могут подниматься и спускаться со стены на канатах. А роверы же с ним те еще хулиганы. Интересно, а у всех кланов клыкастиков есть такие обычаи, которые были у индейцев Америки? Это ж нужно было додуматься из каждого рейда приносить мне скальпы темных. Я что, золотом за них расплачиваться должен? Перебьетесь. Но одно хорошее дело этим они сделали. Каламбурчик, однако. Орденцы из лани создателя перестали на них коситься. Да и знатоки, время от времени приезжающие сюда, засунули свой язык в задницу. А сколько было вони, когда главзнаток, курирующий проект, узнал о вампирах? Костер, анафема и пыточная. Вот такой набор услуг своего ордена он мне предлагал. Ага, сейчас. Этот придурок не знал, что клыкастики не случайно попались ему тогда на глаза. А в гостевых покоях донжона прибывает отец Анер. Конечно, я немного расшифровался, но посторонних при этой сцене не было, а церковная беспека не приучена болтать языком. Зато какое я получил удовольствие, когда епископ Белгорский вышел из покоев и начал строить знатока. Бальзам на мое израненное сердце. Тот дышал через раз, когда Анер с ним беседовал в довольно жесткой форме, а когда к епископу присоединился еще и Пат... и объявил о патронате Ордена Ирдиса над создаваемой ячейкой общества воинов-создателя, то знаток серьезно задумался о том, что ему лучше быть невидимкой, а еще лучше, как можно быстрее оказаться подальше отсюда. Дай создатель, чтобы Карит приехал поскорее и взял все дело организации этого подордена в свои цепкие руки. Я не могу разорваться на 10 частей. «Граф!» Подъехал ко мне комендант укрепрайона Шейк. «Вы можете возвращаться в замок, все под контролем». «Как мало нужно человеку для счастья». Я развернул пушка. Прикончил со своими отмороженными сыночками вчера несколько тварей и стал полностью счастлив. Копыта драка весело уминали снег. Теперь даже на очередную пьянку шейха не заманишь. Мол, у меня есть все с собой, и не мешайте мне весело жить. «Интересно, а в свой замок он будет возвращаться время от времени или нет?» «Ладно, это его дело. А в предстоящем торжестве я участвовать почти не буду. Скажу пару здравиц и пойду спать. За 2 месяца, которые прошли со времени моего возвращения из Бариты, что-то я немного устал». «Кто меня дергает за ухо? Дуняша или Арна? Выпарю обеих». Я с трудом открыл глаза. Женская фигура, закутанная в зимний плащ. Маска на лице. «Не понял, у меня появилась новая родственница?» Прошла третьего Иарну? Сейчас ночь, как она вообще попала в мой замок? Ты кто такая? Спросил я, пытаясь собрать мозги в кучку. Как ты смогла сюда попасть? Моя рука потянулась к Айдалу. Не узнал меня, муженек? Поинтересовалась маска и чарующе рассмеялась. Алиана! Я сгреб ее в объятия. Как ты здесь очутилась? Я сорвал маску Селы и стал покрывать поцелуями ее лицо. Мы ведь договаривались, чтобы не было лишних вопросов. После недельных празднеств, посвященных коронации Керта и Чейты, ты сразу уезжаешь в Вайлу. Я вообще уехал на следующий день после вашей пьянки с Арной. Зимний плащ слетел с плеч моей жены. Королевский дом Милора может предоставить тебе такую охрану, которой пока не могу обеспечить я. Подожди. Элла уперлась руками мне в грудь. «Я с дороги, и мне нужно привести себя в порядок. Оставь мое платье и белье в покое». «Сейчас!» Я поднялся с кровати, не разжимая своих объятий. Тут всего ничего идти до ванны. «Так, а почему Дуняша и Арна так заливисто хохочут, глядя на нас?» Я закрыл дверь санузла. «Что ты делаешь?» – засмеялась Элиана. «Я сам тебя вымою», – ответил я. «Совмещу приятное, так сказать, с полезным. Знай, что я всегда очень тщательно мою своих жертв. Ты попала в очень настойчивые руки одного насильника и маньяка». Смеющуюся жену прямо в ее шерстяном платье я положил в бассейн с теплой водой. «Проф, ты молодец. Сантехника, канализация и водоснабжение в замке работают как часы». «Пора вставать, граф», — разбудил меня знакомый голос. «Так, проведу рекогносцировку. Мое тело — одна штука. Голенькое тело Алианы и тоже одна штука. Рядом со мной. Арна, закутанная в халат, сидит на краю постели и улыбается, глядя на нас». «Подруга, он всегда такой зверь». Сонно поинтересовалась Алиана и обняла меня за шею. «Если бы», — фыркнула волчица. «Он больше говорит, чем делает. Представляешь, за все прошедшее время он только трижды скрасил мое одиночество». «Он тебя бросил?» Моментально вскинулась Элиана и с нехорошим прищуром глаз посмотрела на меня. «Нет», — рассмеялась Арна, — «этот гад предпочитает доводить себя до исступления различной работой, а на все остальное у него сил не хватает». «Это ничем не подтвержденные инсинуации», — твердо сказал я. «Я только руковожу и ничего не делаю. Организацией и боевым сколачиванием армии занимаются Райн, Горм и Пятый. Шейк с сыновьями, комендант укрепрайона, начальник внутренних войск, патрульно-постовой службы и пограничной стражи. Ланир взял на себя всю ответственность по разработке законодательства графства, оформление реестра земель и раздачи наделов кому попало. Даже организацию весенне-летне-осенне-зимних ярмарок взял на себя. Вся экономика графства на нем. Проф работает, не покладая рук. Отец Карид до своего отъезда решил почти все вопросы с епископатом. Третий вместе с сошедшими с ума баронскими сыновьями организует и сколачивает мою гвардию. Представляешь, Алиана, почти все баронские сынки графства решили стать моими гвардейцами. Лотра организует двор. Я с ума сойду от этого. Только фрейлин мне здесь еще не хватало. Второй занимается всеми административными вопросами. Четвертый гоняет моих воинов. Повторяю, я только руковожу и ни за что не отвечаю. У меня почти постоянный отдых. Девчонки переглянулись. «Дорогой», — сказала Арна, — «когда 2 недели назад я проснулась от твоих стонов и пришла к тебе, что ты сделал?» «Не помню», — буркнул я. «Я спал». «Зато я помню», — сказала волчица. «Я помню, как делала тебе массаж. Твое тело крутили судороги. Я помню, как только через 1,5 часа моих усилий ты смог расслабиться, но не проснулся. Хотя кое-что у тебя напряглось. И одна покинутая своим кавалером девушка решила, что ей повезло. Она ошиблась. Только я приступила к действию и оседлала тебя. Как ты пробормотал, не просыпаясь, что сначала нужно связаться с Зетром, потом завершить с профом шлифовку новых плетений. Благо вы уже их разработали. И только потом ты сможешь дать мне урок двумечного боя». «А что было дальше?» – поинтересовалась Алиана. «Да ничего», – рассмеялась Арна. «Я легла рядом с этим трудоголиком, обняла его и уснула. А утром заставила Влада выпить эликсир жизни. он стал его экономить. «Этого добра у меня с собой много», — сообщила Эйла. «Да и не только этого. Значит так, муженек, сегодня ты весь день спишь, отдыхаешь и питаешься. Все твои дела по графству я беру на себя. Поверь, у меня гораздо больше опыта в этих делах. Кстати, я буду здесь целый месяц. У герцогини Элчинор случился очередной роман, и она вместе со своим новоявленным любовником не вылезает из постели собственной спальни собственного замка. Такое бывало и раньше, и никого это не удивит». «А-а-а!» «Мой отец все знает», — перебила меня Элла. «Я со скандалом потребовала у него всех, кто сопровождал меня в пограничье, естественно, кроме Ронка. Теперь они моя свита. Это лучшая охрана, которая только может быть, кроме тебя, муженек. Правда, взамен он задал мне один вопрос, когда узнал, куда я хочу направиться. Может ли быть так, что Влад Молния, дал в шутник, и Влад граф Артуа совершенно невероятным образом являются одним и тем же лицом?» «Точно. Торин II не порол ее в детстве. Серьезная недоработка». «И что ты ответила?» — спросил я. «Возможно», — улыбнулась Элла. «Но я ему потом отомстила за столь грубый шантаж. Я подслушала разговор отца и брата, много было ругани на тебя. Но потом отец сказал, что лучшей партии для меня быть не может. Сам Создатель вел меня в тот день к алтарю. Кстати, у меня к тебе вопрос, Влад. 2 недели назад серые нанесли свой очередной удар. Убили барона Элкона, который им заказал меня с Джайдом. Ты об этом ничего не знаешь? Очень громкая была история. Грязи вылилось только, что король Виларий схватился за голову и за остальные места». «Это был только мой первый удар, дорогая. Это был экзамен для тех котов, которые стали убийцами магов. 27 рысей здорово провели налет на замок этого барона, а на обратном пути потеряли серого, которого убил маг-заказчика. Этот бакалавр так радовался, что Элина чуть не умерла от смеха. Маг был под ее полным контролем. Мужик, мой тебе совет, не зарывайся в дальнейшем. Когда ты обнаружил, кого убил, то слишком преисполнился гордости». «Так, позавчера первая партия оружия из Белгора прибыла, и я смог обеспечить 73 котов булатными клинками. Кинара находится в фактории эльфов. Зетр об этом сообщил вчера. Он же указал мне на одну любопытную фигуру, которая может быть гроссмейстером темной ложи Дикары или личностью, которая крутится рядом с главным темным королевством Керта III. «Муженек», — укусила меня за ухо Лиана, — «ты ничего об этом странном происшествии не знаешь? Серые отомстили заказчику за неполное предоставление информации. Такого раньше не было, но труп серого есть. Это были они, а не кто-то другой». «А ты мне до сих пор не ответила на несколько моих вопросов. Где кольцо? Кто твоя мать и так далее? Что у тебя происходит с фигурой? Зоя ты наша». «Слышал», — сознался я. «А герцог Буэра попал. Он отравил Рыжика, замешанный в других мерзких историях. И на днях я им займусь. Не судьба мне долго отдыхать. Не судьба. Как залегендировать свою отлучку? К черту все. Алиана поймет, что у мужчины есть свои дела, в которые леди не посвящают. Так, а это кто сюда торопится?» «Влад!» Ворвавшийся в мою комнатушку проф уставился на меня диким взглядом. «Бегом вниз!» Алиана лениво накинула на себя одеяло и с недоуменной брезгливостью посмотрела на Калара. «Понятно, они еще близко не знакомы. И герцогиня не понимает, как может вассал врываться в спальню своего сюзерена. Ничего, женушка, через пару дней ты его хорошо узнаешь и поймешь, что твои обнаженные прелести интересуют профа в последнюю очередь». «Что это такое?» Я смотрел на цветок, который скукожился у основания ствола орхидеи. «Смотри сюда!» – показал проф на ведро с водой. Я подошел и посмотрел. «Почему не сделать, если те...» «Это то, что я думаю?» — хрипло спросил я. «Да!» — ответил проф. «Это 3-дневная слеза Таи! Северный лис! Но что касается всего остального, то, господа мои враги, графство Артуа сосредотачивается!»